Я могу понять, как Здравствуйте, Александр Олегович. Не здравствуйте. Лыжов Игорь Михайлович, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Ведется запись разговора. По поводу Александра Олегова поступает звонок. Могу я уточнить? Я разговариваю с Александром Олеговичем. Да. Александр Олегович, у вас непогашенный долг в МФК «Турбазе». Сейчас реквизиты для оплаты у вас изменились. Информация в личном кабинете вам была направлена. 6 154 рубля 84 копейки. Сумма вашего долга, требования кредитора оплатить данный долг в течение 24 часов. Данной суммой располагаете? Документы пришлите, я оплачу. Какие документы вам нужны? Договор цессии. Договор цессии, информация, соответственно, о переуступке права требования направлена вам по адресу. Улица, в течение 30 дней по законодательству письмо должно прийти. По данному адресу проживаете? Да, придет, оплачу. Письмо не получили? Нет. Пока письмо идет, сумма вашего долга продолжает ежедневно увеличиваться. Это почему? Во-первых. У вас разве во-вторых, есть банковская лицензия? У нас есть. К нам перешли все обязательства по займу. К вам пришло все только права, право требования. У вас пришло только право требования, но вы не получили банковскую лицензию, вы не имеете права ничего начислять. Так что не лгите. Мы имеем лицензию государственную на осуществление деятельности по взысканию просроченной задолженности. Возможно. Так что, Александр Олегович, если вы считаете свой отказ обоснованным... Но лицензию я не отказывался. Мы можем этот вопрос обсудить в судебном процессе. Лицензию на банковскую не имеете. Поэтому вы не можете... 117. Это к какому судебному участку относитесь? Без понятия. Возьмите, да узнайте. Хорошо, уточню. Часто приходится выступать в судах в качестве ответчика? Так а вы, чего мне тут про суды? Я говорю, документы придут, оплачу. Не придет документы, значит, 385-я статья ГК. Мы вправе решать вопрос в рамках действующего законодательства, в том числе путем передачи документов на судебное рассмотрение. Не надо выставлять условия, Александр Олегович. Все, идите в суд. Я вижу, вы хорошо знаете законодательство, это да, замечательно. Да, хорошо знаю. Защитить тебя в суде смогу. Так вот, вы, соответственно, были клиентом МФК «Турбозайм», а так как вы не выполнили взятых на себя обязательств, МФК «Турбозайм» с вами клиентские отношения прекратил. В рамках 230-го федерального закона дается пояснение. Физическое лицо, имеющее неисполненные финансовые обязательства, называется должник. Разницу в статусе понимаете, клиент и должник. И не надо нам ставить никаких условий. Да я не ваш, у нас не, есть регламент. Я не ваш пока еще, ни у клиент, ни должник. Регламент. У вас нет документов, вы пока только вымогатели телефонные. Александр не Олегович, более того. Я еще раз говорю. Документы придут, оплачу. Нет документов, значит вы можете быть свободны, пока документы не придут. То есть, Александр Олегович, вы не желаете конструктивно обсудить сложившуюся проблему? То есть, я все сказал вам. Итак, Александр Олегович, Александр Олегович, документы, оплачу. Нет документов, я думаю, переходить к каким-либо оскорблениям, это не самый я лучший способ решения проблемы. Еще не переходил. Я констатировал факт. Я вы не считаю, очевидно, что тупой, если вы не понимаете. Все, можете быть свободны. Шел вон пёс. Здравствуйте. Слушай. Росфинансбанк. Меня зовут Иванова Марина Николаевна. Александр Олегович, могу я услышать? Нет. А вы кем приходитесь? А зачем вам эта информация? Ну и со женой, может, мы с вами пообщаемся по этому поводу, зачем мы звоним? Пообщайтесь со мной. Это Русфинансбанк. Как вас зовут? Светлана. Светлана, давайте уточним. Мы звоним на ваш сотовый или Александра Олеговича? На наш. И не на сотовый, а на мобильный. У нас сотовых телефонов хуже лет 10 как нету. На мобильный. Чей звоним, ваш или Александра Олеговича? Наш. Общий имеете в виду? Ну да. А почему сам Александр Олегович не отвечает? Нет его. Ну, мы до этого тоже пытались позвонить, и смс отправляли, чтобы он сам с нами связался. Номер указывает 495-926-48-00. Так нет его. Я поняла. Светлана, вы стоите в браке, проживаете вместе, да? То есть вы понимаете, по какой причине мы звоним? Нет. Не живете вместе? Не понимаю, по какой причине вы звоните. Угу. Но СМС разве не читали? Нет. Откройте, пожалуйста, посмотрите. Как я могу открыть, если я с вами разговариваю сейчас? Ну, сейчас и мобильный, Сана, вы сами сказали, что в данный момент есть возможность вернуться, открыть сообщение. У меня нет такой возможности, у меня старый телефон. Старый телефон? Угу. И в старом телефоне также можно? Я не умею. Не умеете. Ясно. Ну, тогда дату рождения скажите, Александр Олегович. Зачем? Чтобы я могла ответить на ваши вопросы. И так же вам вы и так... Во-первых, у меня нет никаких вопросов. Подождите. Вы сказали, что хотите мне что-то рассказать. Сразу же. Ну, рассказывайте, если что-то хотите рассказать. Не хотите, я вам данные никакие давать не буду, Александра Олеговича. Ну, это не вам, Александр Олегович, нужно. Что нужно? Чтобы вы мне какую-то информацию рассказали? Вот видите, вы уже задаете вопросы. Да, вы уже задаете вопросы. Хитро, хитро. Знаете, можете, я вас освобождаю, можете не отвечать на последний вопрос. Хорошо, Светлана. Тогда передайте Александру Олеговичу, что ситуация требует... Нет, не передам. Нет, не передам. Хорошо, хорошо. Ситуация требует особого внимания. Не требует никакого внимания, никакая ситуация. Ничего я не буду передавать. Зачем вы мне рассказываете информацию, если я сказала, что не буду ее передавать? Это ваше право, я услышала. Ну а зачем вы мне ее говорите? Александр Олегович связался с нами, но потом... Он не будет с вами связываться. Я вот специально, вы мне не понравились безумно, я вот специально сделаю так, чтобы он с вами не связывался. Хорошо, у нас разговор записывает, я свою работу сделала. Ну все, можете быть свободны. Можете связаться с нами. Можете быть свободны. Сделали свою работу, да, свидули? Вы не услышали? Я сказала, можете быть свободны, если сделали свою работу. Я вас вообще не слушала. Вообще не слушала. Ну, я до конца еще не договорила. Да, мне все равно, говорили вы или нет. В любом случае, ваша информация бесполезна, никому не нужна, никто ее не будет передавать. И а она зависнет, не нужна, и зависнет эта информация в космосе. А кому куда вы нужна, ее в самолетик сейчас Олегович? Можете написать на бумажечке, самолетик сложить и отправить. Далеко-далеко свою информацию. А кому она не нужна? Никому вам она не нужна. Александра никому Олеговичу? Не нужна ваша информация. Вы бесполезны. От лица Александра Олеговича, да, говорите, да? Да. Что ему это не нужно. Что ему это не нужно, да. Ну хорошо, я услышала вас. Всего доброго, до свидания. Прощайте. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, это компания «Не кредит», а досудебная. Говорите, пожалуйста, громче, вообще вас не слышно. Это компания «Не кредит», досудебное отдел. Валерий Михайлович, меня зовут. А, по поводу Александра, вы можете информацию передать ему? Нет. Нет? А почему? Он недоступен сейчас. Недоступен? Угу. Так, а вы кто ему приходите? Так, а зачем вы задаете такие вопросы личного характера? У нас вроде бы как тайна частной жизни охраняется законом, Конституцией. Каким законом? Этот номер указал Александр. Указал, вы позвонили, услышали не Александра. Зачем вы задаете вопросы личного характера? Как зачем? Он указал этот номер, сказал звонить на этот номер. Ну, а сейчас он недоступен. А сейчас он недоступен. И дальше что? Вы Светлана Александровна? Допустим. Так а вы не в курсе, в чем у него проблемы-то? Ни одного у него нет вообще никаких проблем. У него все хорошо. все хорошо. Да. С чего вы взяли-то? А с чего вы взяли, что плохо? Что у меня все хорошо. Потому что у меня кредит не оплаченный. А, да это ерунда, господи. Подумаешь. Разве он как-то жить мешает? Ну хорошо, мы тогда обратимся в полицию. Обязательно обратитесь. Мошенничество в сфере кредитования. Читали эту статью? Компания вправе. Да что же вы верещите это так, как свинья недорезанная. Успокойтесь, спокойно же разговаривали. Что? Зачем вы завизжали? 159-ю часть первую читали? Читали. Раз вы к ней апеллировали. Так я-то ее знаю. А разве вам Александр какие-то данные недостоверные предоставил? Данные, да, данные. Какие недостоверные данные? Понятно. Вот статья 159, часть 1 вам знакома только понаслышке, видимо. Я вам через 30 минут перезвоню. Ой, визжащая какая поросятка. До свидания. Поросятка. До связи. Поросятка, пока. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Сибирь Консалтинг Групп» в интересах МФК «Лайм Займ». Меня зовут Шершов Алексей Сергеевич. Разговор записывается. Мне бы Марину Николаевну услышать. Слушайте. Это вы, да? Да. Очень приятно. Марина Николаевна, на сегодняшний день перед компанией «Лайм Займ» у вас имеется просроченная задолженность в размере 35 861 рубль 40 копеек. Скажите, пожалуйста, по какой причине не оплачиваете? Что случилось у вас? Не могу с вами это обсуждать. Мне кредитор не направил уведомление о привлечении нового лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. У вас в личном кабинете уже давно документы находятся? Мы разве подписывали соглашение о том, что меня можно уведомлять в личном кабинете? Ну, конечно, у вас в договоре прописаны способы обмена информацией. Вы немножко путаетесь понятия. В договоре прописывать это, конечно, можно, только это не несет вообще никакого смысла, потому что по смыслу 230-го федерального закона такое соглашение должно подписываться отдельным документом в письменном виде. Соглашение на иную частоту взаимодействия? Нет, да. Соглашение на уведомление иным способом. Нет, это не указано. Девятую статью можете прочитать, ознакомиться. Я читала, знакома с девятой статьей. Замечательно. Если вам известно, существует также 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации статья, которая повествует нам о юридически значимых сообщениях, каким способом они присылаются, как, что и почему. А привлечение иного лица – это юридически значимое сообщение. Да? Вы просто сейчас не хотите общаться, уклоняетесь от разговора, и все. А вы просто сейчас незаконно мне звоните, и все? Сейчас мы вам звоним абсолютно законно. Сейчас я ни от чего не уклоняюсь в таком случае. Я вам сообщаю о том, что кредитор меня не увидывает. С моей стороны, было бы нелепостью и глупостью обсуждать с посторонними людьми свои финансовые отношения с кем-либо. Ну ясно, Марина Николаевна, уклоняетесь от общения. Хорошо, вы вольны делать выводы, какие вам угодно. Через третьих лиц, я правильно понимаю? Да, вы можете мне и так передать информацию? Или вы мне сейчас угрожаете распространением банковской тайны? А где в моих словах вы услышали фразу «распространение банковской тайны»? Ну а какую информацию вы можете передавать? Какую информацию вы хотите передавать? Номер телефона, на который вы не будете звонить, сказать. Потому что вас же по логике вещей не оповестили. Так, а зачем, о том, что а мы зачем через третьих лиц это передавать? А с вами общаться? А потому что мы же с вами не можем общаться бесконечно. Так, а с третьими лицами можете общаться бесконечно, да? Ну, их же много. Ну, хорошо, вы вольны поступать как вам угодно, только имейте в виду, что в рамках закона исключительно, потому что любое незаконное действие с моей стороны будет иметь законное противодействие. Вы сказали сейчас любое незаконное действие с вашей стороны? С вашей стороны. Вы сейчас про неоплату вашего долга, да, я имею в виду? Нет, с вашей стороны, вы не расслышали. Любое незаконное действие с вашей стороны будет иметь противодействие законное с моей стороны. Ну, ясно. Я рада, что вы все поняли. Мы приступаем к обработке персональных данных тогда. Раз вы уклоняетесь от общения... Я сделаю все возможное, чтобы информацию вы получили в лучшем виде, хорошо? Ну, ваше право, хорошо. Вы меня не напугали этим. До свидания. Пока.